Позволь мне, пожалуйста, сказать. Тебе будет тяжело, а времени не так много. Ее рассудочность изумляла его. Кокена! Она не обратила внимания на его восклицание и заговорила чуть быстрее, чем раньше, словно читая лекцию. «Я ходила в лес до того, как ты освободился из Хтона, и говорила с миньонеткой, говорила со злобой. Я показала ей хвею, которую носила, а она взяла ее и показала, что любит тебя так же, как и я». «Она любила по-своему», — сказал Атон. «Она была прелестна. Я улавливала ваше семейное сходство. Она рассказала о тебе все, что мне следовало знать, и я смогла позаботиться о тебе во время твоего выздоровления. Она предупредила меня, что из Хтона явится некий злодей, и что я должна защитить тебя от него. Она сказала, что вскоре уйдет, и оставила мне песню. Песню. Она хотела, чтобы ты был счастлив, Атон, но видела, что кровь миньона разрушает тебя, а злодей из Хтона ждет, что от тебя останется. Она подарила тебя мне, Атон. Ты не победил эту великолепную женщину. Мысль об этом ужаснула его. Все это случилось до того, как я бежал из Хтона. Мы любили тебя, Атон. Злоба знала, что она умрет. Да. Ее имя в понятиях ее культуры означает сострадание. И она любила твоего отца настолько, что оставила его, а тебя настолько, что умерла ради тебя. Когда Аврелий увидел, как ты идешь с ней по полям, он понял все и прекратил свою долгую борьбу с болотной ржой. Вскоре умерла и она. Приехал брат Пятого, и мы похоронили Аврелия в лесу рядом с ней. «Песня», — выговорил Атон, не в силах более сосредоточиться. Как я на мельком взглянула на него. «Мне пришлось разбудить тебя рано», — сказала она. «Песня». Она решилась. Вот песня. Она запела, и это была мелодия его детства. Голосу Кокены недоставало богатства голоса миньонетки, но сейчас это не имело значения, ведь это была та самая песня. Она пропела ее до конца, но чудо исчезло. «Песня не прервана», — сказал он, только теперь понимая, что ее истинная привлекательность не в самой мелодии, а в том, что она не завершена. Точно такими были и его отношения с миньонеткой. Не песня, но прерванность влекла его за собой. Почему он не понимал этого раньше? Кокена пристально наблюдала за ним. «Теперь, Атон, песня для тебя ничего не значит?» «Извини», — сказал он, понимая, что это выражение неуместно. «Ты могла бы избавить себя от неприятностей». «Нет-нет», — сказала она с более ясной улыбкой. «Все хорошо. Значит, миньон в тебе умер». «Ты опять будешь здоров, если только...» Эти таинственные намеки раздражали его. «Если только что?» «Что еще за здоровье и какой такой злодей? Где я был и что делал весь этот год? Почему ты не подпускаешь меня к себе?» Почему тебе вообще пришлось будить меня?